После двух-трех таких концертов мы возвращаемся во Владивосток, где опять поем какой-нибудь концертишко где-нибудь в санатории. Сегодня или вчера исполнился месяц, как мы уже ездим, а еще ничего не сделано. 10 дней взяла дорога и только 20 дней рабочих. За это время я и спел 20 концертов, не потеряв ни одного дня. Условия очень неважные, клубы не топленные до сих пор, света нет, инструменты убийственные. Я все время простужен и никак не могу вылечиться. Скоро закончим здесь, по линии, и числа 10-12 будем в Хабаровске, а может и раньше. Плана у них нет, и ничего вперед не знаешь. Вообще халтура в этой филармонии страшная. Хотя люди неплохие, но работать не хотят, им не интересно. Что у тебя нового? Пиши в Хабаровск. Я пробуду там недолго, 3-4 дня. Мы не хотим сейчас петь в Хабаровске, потому что идет зима, и надо проскочить Сахалин до морозов. Вот мы и торопимся туда сперва. Скучаю по вас, мои дорогие, как мои красавицы-доченьки, как жизнь в доме, кто звонил, и нет ли чего нового. Целую тебя крепко, пиши, а то я как на фронте, Саша. 5 ноября 1950 года. Дорогая Лилечка, только вчера отправил тебе 2 письма, а сегодня опять пишу. Это мое единственное утешение — поговорить с тобой в письме. И хотя ничего нового за это время у меня нет, все же пишу. Как-то легче делается. Сегодня здесь тепло, синее небо, солнце. Сейчас 9 часов утра, а у вас 2 часа ночи. И вы еще спите, и ты, и доченьки. Я уже час как проснулся и обо всем передумал. Надо будет купить квартиру. Хотя жалко, что это нам стоило так много денег. Ее надо отдавать даром. Но ничего. А на дачу я заработаю в будущем году. Купил стихи Щипачева. Ничего себе, пишет как нужно. Иногда трогает, но удовольствия его стихи не доставляют. Потерял свои очки. И к лучшему. А то они были уже слабые для меня. Теперь у меня новые, сильные, и читаю в них, не утомляя глаз. Вчера концерта не было, и до 9-го не будет. 5 дней отдыха. Пора. А то голос утомлен ужасно, да и кашель не проходит. За это время мы переменили парад. Тут все использовано. 24 концерта дал Владивосток и район. 9-го первый концерт в Хабаровске, а завтра в 2 часа дня мы отсюда отбываем в Хабаровск. 7-го утром, в день праздника. Получил теплую поздравительную телеграмму, спасибо. В Хабаровске 5 концертов и на Сахалин. Как твои дела, Пекочка? Пиши мне почаще, я тебе протелеграфирую мой сахалинский адрес. В общем, я чувствую себя неплохо, и если отдохну эти 5 дней, то и совсем будет хорошо. Все мы скучаем, знакомых нет ни у кого. Приходил цирковой приятель мой, Жеребцов, силач. Один поднимает 2 коров. Страшной силы человек, настоящий русский богатырь. Добрый, как дитя, и мой горячий поклонник. Тут много интересного, ведь тут рядом Китай и Корея. Приеду, расскажу. Целую тебя крепочка, моя дорогая верная жена Пека, Биби и Настеньку. Всего хорошего вам к празднику, Саша. 9 ноября. Я уже поправляюсь, Пекочка, но все гудит. В голове шум, сердце стучит. И главное, это вечное в последнее время непрекращающееся беспокойство. Куда бежать? Что делать? И главное, дети. Мне много лет. Как они вырастут? Доживу ли я до этого? Как их обеспечить? Все это мучает меня и терзает дни и ночи. А тут еще расхлябанный нервный аппарат, актера-одиночки, дуэлянта и безответственного диктатора своих собственных идей, фактически непризнаваемого страной, но юридически терпимого, а на самом деле любимого народом и признанного им. Что писать, что петь? Есть только одна правда, правда сердца, собственной интуиции. Но это не дорога в искусстве нашей страны, где все подогнано к моменту и необходимости данной ситуации. Сегодня надо писать так, завтра иначе. Я устал и не могу в этом разобраться, и не умею. У меня есть высшая надпартийная правда, человечность, гуманность. Но если сегодня нам не нужна она, значит, надо кричать «Убей!» и так далее.